Часть четвертая. Было время, когда любая уважающая себя англичанка носила гагаты из Уитби. Спросите свою бабушку, и она подтвердит вам, что в ту эпоху отказ от гагатовых украшений был равносилен личному оскорблению королевы Виктории. Местные мастера изготавливали из этого материала оригинальные брошки, браслеты и бусы. При соответствующей обработке гагат напоминают черные бриллианты, и викторианские модницы охотно покупали изделия из этого нарядного и недорогого материала. Очень популярной была также вышивка из гагатового стекляруса. И в наши дни подобный раритет можно изредка еще увидеть где-нибудь в театральном фойе. Как правило, он украшает дебелые телеса престарелой сельской помещицы. В викторианскую же эпоху такие расшитые туалеты почитались неотъемлемой принадлежностью гардероба любой респектабельной женщины. Для меня остается загадкой, как наши дедушки вообще осмеливались приближаться к своим дамам, блестящим и дребезжащим, точно рождественская елка. Нынешние барышни в своих коротеньких платьицах, едва прикрывающих колени, не имеют даже представления о великолепии той поры, когда широкие, расшитые стеклярусом юбки мели пол с благочестивым шелестом. Ювелирные изделия, выходившие из мастерских Уитби, стали символом блеска и добродетельности викторианской эпохи. Окончательно же их слава утвердилась, когда местные резчики были удостоены официального звания поставщиков гагатовых украшений для Ее Величества Королевы Виктории. В наше время, боюсь, лишь немногие помнят о гагате. Что же это такое? Гагат, или черный янтарь, как его еще именуют, представляет собой окаменелую субстанцию, которую находят на берегу моря в окрестностях Уитби. Ареал поисков ограничивается поселком Скиннингроув на севере и Касл Чамбер, расположенным неподалеку от Робингуд-Бэй на юге. Иногда он встречается и в глубине полуострова, в основном в районе Кливлендской возвышенности. Гагат — хрупкий камень черного цвета, по внешнему виду напоминающий минеральную смолу. Он легко поддается обработке и после полировки начинает блестеть не хуже навощенного эбонита. Британские женщины носили гагатовые украшения задолго до прихода римлян. Бусы из этого материала обнаружены в могильных курганах древних бриттов. Рэдьярд Киплинг упоминает черный янтарь из Уитби в своем стихотворении «Мэрроу Даун». Помните тот отрывок, где он описывает торговлю на древней дороге? «Встречались тут, сходились тут, и мену всякую вели, и шел родной гагат взамен гребней из чуждой им земли». Однако широкое распространение гагат получил лишь в эпоху правления королевы Виктории. Не берусь предположить, что послужило стимулом к разразившемуся безумию, но в 1835 году цена на ювелирные украшения из Уитби доходила до 20 тысяч фунтов. В ту пору в городе трудились не менее 1000 мастеров. Увы, мода меняется. Сегодня в Уитби едва ли наберется 50 джиттеров, то есть резчиков по гагату. Броши и браслеты, которые прежде ценились во всех уголках мира и которые украшали своим блеском лучшие дворцы Европы, сегодня уходят к заезжим туристам буквально за бесценок. Если в ближайшее время мода на черный янтарь не возродится, а поверьте, он того стоит, то производство украшений из гагата пополнит собой список утраченных ремесел Англии. А между тем, в Уитби до сих пор сохранилось множество лавочек, специализирующихся исключительно на продаже гагата. Здесь можно наткнуться на совершенно уникальные изделия из коллекции старых ювелиров. Боюсь, что в будущем подобным шедеврам уже не суждено появляться на свет, ибо мастера старой закалки уходят из жизни, а среди молодежи находится немного желающих перенять их искусство. В наши дни самым популярным изделием является брошь с вырезанным на ней девичьим именем. Побрякушки эти очень дешевы. И, между прочим, многое говорят о современном поколении англичан. Взгляните только на список имен. Сплошное засилье. Мари, Мэри, Джейн, Дороти, Руби, Элис. И почти не встречаются милые старинные имена, такие как Джоан, Синтия, Патриция, Паулина и Барбара. Если покупателю не удалось отыскать имя возлюбленной в предложенном списке, то местные мастера за несколько минут исправят досадное упущение и прямо при клиенте вырежут заветные инициалы на куске гагата. Я посетил одну из таких мастерских, где в былые дни трудились до 20 человек. Сегодня весь штат работников состоял из одного старика и его молодого ученика. Вдоль стены пылился целый ряд примитивных станков с ножным приводом. «Я помню, какая здесь кипела работа, 60 лет назад», — говорил старый мастер. «С тех пор эта мастерская и ее оборудование практически не изменились. В то время это было прибыльное ремесло. За 3 дня можно было заработать достаточно, чтобы остаток недели преспокойно отдыхать». Эх, а какая суматоха поднялась после кончины супруга королевы Виктории. Это было времечко. Мы не успевали справляться с заказами. Камня не хватало, приходилось заказывать дополнительно. Все хотели купить памятную камею. Я предположил, что как раз этот посмертный ажиотаж и сыграл печальную роль в гагатовом бизнесе. Ведь с тех пор этот камень вызывает у публики устойчивые похоронные ассоциации. Однако старик со мной не согласился. Он доказывал, что спрос на гагатовые украшения сохраняется и в наши дни. Поговаривают, что скоро гагат снова войдет в моду. Да уж, скорее бы, вздохнул его молодой напарник. Иначе и мастеров-то не останется. Некому будет удовлетворять спрос. А ведь всего-то и надо, чтобы какая-нибудь крупная лондонская фирма заинтересовалась гагатом, и пара-тройка модниц снова начала его носить. Они продемонстрировали мне несколько старинных украшений, сработанных еще в пору расцвета ремесла. Это были подлинные произведения искусства, доказывающие, что для мастеров из Уитби не существовало ничего невозможного. Не прерывая беседы, рабочие вернулись к своему занятию. Я смотрел, как они брали одну гагатовую заготовку за другой, быстрыми, умелыми движениями вырезали на камне имя очередной Мод, Дженнет или Мэри и откладывали в сторону для дальнейшей обработки и полировки. «Обычно эти броши раскупают туристы в летний сезон», — пояснил старик. «Одно слово. Ширпотреб». Горько вздохнул парень. Даже не верится, что когда-то королевы с гордостью носили гагатовые украшения. И он с раздражением фыркнул. «Наберись терпения, мой друг», — примиряюще сказал старик, обтачивая на станке небольшой продолговатый кусочек камня. И, бросив на меня взгляд сквозь стекла своих очков, добавил: «Господь велел нам стойко переносить превратности судьбы». «Слышал, слышал», — досадливо отмахнулся юноша. «У вас, папаша, терпение хоть отбавляй, а вот у меня оно подходит к концу. Ведь сейчас хорошо, если я 3 дня в неделю работаю. Что за жизнь? Ох, если б только королева и принцесса Мария Впрочем, что толку сокрушаться понапрасну? Он поднял очередную брошь и резкими, размашистыми движениями вырезал на ней нейтральное «Дорис».